на Рашковку. Вот вы и поедете этим шляжком в леворуч до корчмы. А там снова влево, рукою подать, Рашковское городище. Корчмарь, коли что, тоже покажет. А то и на око видны окопища. Спасибо, спасибо, деду, волновалась Марианна. Не знаю, чем и дякувать вас. Мы здесь всяких припасов и воды оставим, а из Рашкова зары же пришлю вам гонца и про ваших известия. Коли поправитесь, то к нам перевезут вас, деду. Спасенная душа у тебя, пышный юначе, пошли тебе Господь, захлебнулся даже от подступивших слез старик и, откашлявшись, продолжал. Только ночью не советую выезжать, а то заплутаетесь. Подождите света, отдохните. Как ни жгло нетерпение Марианну, но она вынуждена была подчиниться благоразумному совету деда и осталась. Подкрепившись пищей и давши ее с осторожностью старику, наши путники на рассвете двинулись бодро в надежный уже путь, который они нашли, наконец, после долгих неудач и скитаний. Марианна теперь ехала совершенно спокойно и уверенно. Одно только обстоятельство тревожило ее смутно. Не опоздала ли она со своей помощью? Не увезли ли пленных из Рашкова? А потому все ее желания слились в одно пламенное – застать Мазепу в ляху. А о том, как его спасти оттуда, она и не думала. Без особенных приключений наши путники добрались в тот же день вечером к длинной корчме, что стояла уединенно между группой высоких осокорий. Выбежал к ним навстречу, растопырив руки от радости и от прилива радушья, жид. И, о диво, Марианна узнала его сразу. Это был тот самый жид, что сообщил им прежде о Тамаре и о дубовой корчме, куда тот направился. «Да что же это такое? Мы опять приехали в обидрану корчму?» — вскрикнула она от изумления. «А, это ясный грабья!» — засуетился, закашлялся еще больше жид. «И пышное панство! Ой, какое для меня счастье! Только ясно, освященный грабя — это не обидрана корчма, а это тоже моя аренда, только зовется Педрашкивской корчмой. Там-то корчма на Раменском шляху, а это на Рашковском. За дубовой корчмой, только не в лесу, а в поле». «А, так вот почему мы не нашли нашего приятеля», — обратилась Марианна к Андрею. «Он, значит, обманул нас, бросился в лес, а оттуда в противную сторону». «Как лис старый», — засмеялся Андрей. «Спутал следы, а мы прорвались через лес и пошли колесить». «Ну, постой», — остановила его Марианна. «А молодица на хуторе, в степи, видела же Тамару, и следы были от копыт». «А может, то другой, кто был в кожухе?» «Милости прошу, вельможное панство, сделайте ласку», — просил между тем, умильно гримасничая и потряхивая пейсами жид. «Да господы прошу, все, что панство желает, все, что панство угодно». «Ты вот что скажи мне», — отвела его несколько в сторону Марианна. «Только по правде. За правду я заплачу тебе щедро. Ты же меня знаешь». «Ой, знаю, знаю, верю», — «ц-ц-ц», — зачмокал губами Шинкар. «Ну так вот что, не знаешь ли ты досконально дороги к рашковским лёхам?» «До городка? Как не знать? Знаю. Вот недалечко тут. Оттуда у меня завсегда и пьют, и ночуют». «О, вот и отлично. Но теперь там, верно, никого нет. Так ты нам все и показать можешь. Говорят, важные окопы и лехи вплоть до самого Рашкова». «Ой, грабе, лехи там, так хай его маму морду. А окопище